не делай людям того, чего не желаешь себе. Конфуций. Золотое правило этики в том, что нет золотого правила. То, что нет золотого правила, тоже правило, только не золотое, а железное. Честертон. Глава первая. Каждый раз, возвращаясь в Баку, он поражался изменениям, происходившим в городе. Миллиарды долларов, получаемых страной от продажи нефти и газа, все-таки воплощались в невероятно новых проектах, уникальных зданиях, широких проспектах, ухоженных парках. Переплетение старых мечетей, крепостей Средневековья, эклектических зданий конца XIX века, когда они возводились по проектам итальянских и польских архитекторов. Наконец, новые оригинальные строения. Все это придавало столице Азербайджана неповторимую ауру. Постепенно превращало ее в один из самых красивых городов мира. А Приморский бульвар, расширенный в несколько раз, делал облик Баку еще более запоминающимся и теплым, какими обычно бывают города, находящиеся у моря. Он приехал домой, прошел в ванную комнату, протянул руку и не обнаружил своего мыла. Дронго помнил, что положил кусочек в мыльницу только вчера. Именно поэтому он удивился. Достал новое мыло, снял обертку, положил его в мыльницу и улыбнулся. Дронго вспомнил, что вчера утром разворачивал такое же мыло и оставлял его в такой же мыльнице, но совсем в другой квартире, хотя и зеркально похожей на эту. Он сознательно старался создать две абсолютно идентичные четырехкомнатные квартиры в Москве и Баку. В двух экземплярах закупалось все, даже любимые книги. Дронго находил их в разных магазинах во время своих многочисленных поездок, чтобы создать одинаковые библиотеки. В 90-е годы сделать это было достаточно легко. Некогда самый большой дефицит в Советском Союзе в молодых независимых государствах теперь продавался за символические деньги. Книги перестали быть символом престижа и успеха их хозяев. Если их раньше меняли на дачи и машины, то теперь часто просто выбрасывали на помойки, даже не затрудняя себя сдачей в комиссионные магазины. С остальными товарами было легче. Одинаковая немецкая сантехника, датские телевизоры, итальянская мебель, ремонт, произведенный той же самой бригадой, перевезенной из одной столицы в другую, наборы посуды, постельного белья, скатерти, занавески. Все подбиралось таким образом, чтобы он чувствовал себя в домашней обстановке в обоих городах. Только картины, висевшие на стенах его квартир, создавали некоторые различия. Дронго не признавал копий картин известных художников. Покупая приглянувшуюся ему работу, он старался найти похожее произведение этого же художника. Может, поэтому Дронго иногда непроизвольно путал одну квартиру с другой. Итальянское поместье, где жила Джилл с детьми, было построено совсем в другом стиле. Он старался ездить туда незаметно, не покупать билеты на прямые рейсы в Рим из Баку или Москвы, чтобы посторонние люди не могли отследить его посещение столицы Италии. Поэтому, прилетев сегодня утром из Москвы в Баку, Дронго подсознательно протянул руку за тем самым куском мыла, который остался совсем в другом городе и в иной стране. Он улыбнулся, вымыл руки и вернулся в свой кабинет. В этот момент раздался телефонный звонок. Дронго взял мобильник и увидел высветившийся номер своего друга и напарника Эдгара Вейдеманиса. Он сразу ответил. «Я улетел только сегодня утром. Что опять случилось?» «Тебя ищут», — пояснил Эдгар. «Ты был еще в аэропорту, когда мне позвонили. Я сказал, что тебя нет в городе. Ты вернешься только через неделю». Но дама, говорившая со мной, была так настойчива, что я решил дать ей твой номер телефона. Тем более, что просто не смог ей отказать. «Обычно на тебя не действуют никакие уговоры», — вспомнил Дронго. «Что произошло на этот раз?» Насколько я помню, за много лет ты практически никогда и никому не давал номер моего телефона. Неужели она произвела на тебя такое сильное впечатление? Это самая близкая подруга свекрови моей дочери. Видиманец вздохнул. Я знаю ее уже несколько лет. Очень приятная и тактичная женщина. Елизавета Викторовна Берзер. «Кажется, ты знакомил меня с этой дамой на свадьбе твоей дочери», — вспомнил Дронго. «Вот именно. И с ее покойным мужем. Он умер еще в прошлом году. Обширный инфаркт». «Иосиф Яковлевич Берзер был директором института и прекрасным врачом. Ты понимаешь, что я не мог ей отказать?» «Понятно. Что она хочет?» «Срочно поговорить с тобой. Сказала, что у нее есть очень важное дело». «Настолько важное, что она не может подождать даже одну неделю?» «Не может. Я подозреваю, что знаю, о чем именно она хочет с тобой разговаривать». «Можешь поделиться своими знаниями?» «Конечно. Она Берзер по мужа, а ее настоящая фамилия Концевич. Вот уже целый месяц все российские газеты обсуждают трагедию, происшедшую в семье ее брата Сергея Викторовича Концевича». «Какая трагедия? Что там произошло?» «Исчезла его молодая супруга», — пояснил Эдгар. «Никто не может понять, что именно произошло». «Концевич», — попытался вспомнить Дронго. «Кажется, он тоже был на свадьбе твоей дочери 2 года назад. Такой высокий, симпатичный мужчина. Ему должно быть где-то в районе 60. 58. Президент крупного концерна», — напомнил Вейдеманис. «Весьма состоятельный человек. Кажется, входит в первую сотню наших богатеев. Может, во вторую, сейчас точно не вспомню. Во всяком случае, человек далеко не бедный». «С чем я его и поздравляю». «Значит, Елизавета Викторовна, его родная сестра?» «Вот именно, старшая сестра. Конечно, она переживает за своего брата, точнее, за его супругу, которую не могут найти вот уже 3 недели». «Ты сказал месяц». «Почти месяц. Не придирайся к словам. 17 дней. Муж обратился в полицию, нанял частных детективов. Возбуждено уголовное дело, но нет никаких следов. Она словно сквозь землю провалилась. Ее нигде не могут найти». «Как она пропала? Куда-то уехала на машине?» «Непонятная история. Зашла в свой косметический салон и пропала. Никаких концов». «В каком смысле? А где была ее машина?» «На улице». «Женщина была одна, сама сидела за рулем. Если Концевич настолько богат, то почему он не мог найти водителя для своей супруги?» «Ее повсюду сопровождали водитель и телохранитель», — пояснил Эдгар. «Поэтому исчезновение этой особы и выглядит настолько невероятным». «Интересно», — пробормотал Дронго. «Очень любопытно. И никаких следов?» «Абсолютно ничего. За исключением того невероятного обстоятельства, что на Можайском шоссе, совсем в другой стороне города, был найден ее мобильный телефон». «Это уже совсем интересно. Каким образом?» «В мусорном ящике», — пояснил Вейдеманис. «Через 3 дня после ее исчезновения он неожиданно заработал. Сотрудники полиции выехали на место и нашли телефон у какого-то бомжа, который клятвенно уверял, что вытащил его из помойки, и даже не подозревал, что аппарат стоит больше $10,000. «Верту?» «Да, модель с золотым покрытием». «Ее обнаружили в мусорном ящике», — недоверчиво переспросил Дронго. «Я тоже изумился, когда Елизавета Викторовна мне все рассказала. Это было просто невероятно». «Совсем интересно», — пробормотал Дронго. «Я тоже подумал, что тебе захочется встретиться с ней. В конце концов, пропала жена очень богатого человека, который готов щедро заплатить тебе, лишь бы найти и вернуть свою молодую супругу». «Насколько молодую?» «Ей было только 32 года. Бывшая модель. Кажется, выиграла даже какой-то конкурс красоты в Воронеже. Это ее второй супруг. Она стала, соответственно, его 3-й женой». «Ее повсюду сопровождали водитель и телохранитель». «Да. Она никуда не ходила одна и не сидела за рулем. Понятно. Дронго нахмурился. Ты уже узнал для меня так много именно потому, что она подруга свекрови твоей дочери? Или был уверен в моей заинтересованности в подобном расследовании? Нет. У меня сугубо меркантильные интересы. Концевич готов выложить любые деньги за поиски его супруги, цинично произнес Эдгар. Врешь. Ты заранее знал, что я соглашусь на ее поиски. Слишком все необычно. Конечно, вру, Вейдеманис рассмеялся. Я сразу подумал, что тебя заинтересует подобное расследование. Между прочим, напарник Шерлока Холмса, известный тебе доктор Ватсон, фиксировал все дела знаменитого сыщика и публиковал рассказы об их приключениях. Правда, за него писал сэр Артур Конан Дойл. «Может, ты тоже начнешь фиксировать наши расследования?» – спросил Дронго, стараясь сохранять невозмутимость, чтобы не выдавать своего ироничного тона. «У меня нет писательского дара», – пробормотал Эдгар, усмехнувшись. «Должен признаться, я совсем не уверен, что тебе нужна подобная реклама. Раньше не было мобильных телефонов, интернета, электронных сообщений, айпэдов, айфонов, даже Фейсбука. А сейчас о любом нашем расследовании становится известно уже через несколько минут после его завершения. Другое время, иные нравы, новые технологии». «Убедил. Когда она мне позвонит?» «Я сказал, что ты сможешь с ней переговорить уже сегодня вечером». «Ясно. Значит, будем говорить. Посмотрим, что именно она мне скажет. Хотя, в общих чертах мне все понятно. Как звали пропавшую женщину?» «Тамара Концевич». «А девичья фамилия?» «Березкина. Одно время она была Толмасян. Это по первому супругу. Затем Тамара вернула себе прежнюю фамилию, но вышла замуж во второй раз и стала Концевич». «Очень последовательная дама», — заметил Дронго. «Ладно, посмотрим, что именно мне расскажет твоя знакомая. Вернее, подруга, родственница твоей дочери». «Она очень хороший человек», — убежденно произнес Эдгар. «А муж у нее был замечательный врач, специалист по коронарному шунтированию. Говорят, что спас несколько тысяч человек, а себя уберечь не сумел. Ушел в 66 лет. Так иногда тоже случается». «Очень жаль. Я когда-то читал о его операциях. Обычно лучшие люди уходят рано». «Ладно, буду ждать, когда позвонит Елизавета Викторовна». Он положил телефон на столик и включил ноутбук, чтобы просмотреть материалы о Концевич и его концерне. Сергей Викторович Концевич родился в Ивано-Франковске 58 лет назад. Отец был военным, мать – учительницей начальных классов. Концевич окончил местную школу, поступил в текстильный институт, затем начал работать в комсомоле, выдвинулся на профсоюзную должность. В 86-м перебрался в Москву, где и встретил распад страны в 91-м, когда ему было только 35 лет. Затем он организовал первый кооператив по продаже различных товаров. В 92-м приватизировал небольшой универмаг, создал один из первых частных супермаркетов. В 98-м Сергей Викторович был уже достаточно богатым человеком и имел три супермаркета. В 99-м он почти не пострадал во время августовского дефолта. Более того, Концевич оказался одним из немногих предпринимателей, которые даже выиграли от резкого подорожания доллара. Свои капиталы он хранил в твердой валюте, а товары местных производителей скупал за рубли. Через три года Концевич создал свой концерн. Годовой оборот этой фирмы, имеющей уже 5 супермаркетов, вскоре перевалил за 150 миллионов долларов. Концевич был женат трижды. Первая супруга, Светлана Маруга, погибла в авиационной катастрофе еще в 92-м. От этого брака остался сын. Олегу Концевичу уже было 34 года. Он работал в концерне своего отца. Вторая супруга Сергея Викторовича, актриса Юлия Нарешкевичус, прожила с ним около 6 лет. Потом они развелись. Детей в этом браке у них не было. С Тамарой Толмасян Сергей Викторович прожил около 3 лет. Теперь она бесследно исчезла. Оборот концерна в этом году уже превысил 200 миллионов долларов. Сергей Викторович владел 70% акций. Остальные 30 были распределены между 2 другими компаньонами. Одним из них был Борис Львович Фейгельман, другим – Сабир Хабибович Садридинов. Первый имел 18% акций, второй – 12%. На личном сайте Концевича имелись фотографии его теперешней супруги, сына и сестры с умершим мужем. У Тамары было красивое лицо с миндалевидными кариями глазами. Дронго прошел по ссылке Тамара Березкина и Тамара Толмасян. Он обратил внимание на ее фотографии, сделанные в те годы, когда она позировала в качестве модели. Дронго записывал вопросы, которые у него возникали по ходу чтения. Когда раздался телефонный звонок? Он взглянул на часы и подумал, что слишком увлекся. Шел уже 7 час вечера. «Я слушаю вас», — сказал Дронго, увидев незнакомый номер и понимая, что ему звонит Елизавета Викторовна. «Добрый вечер», — услышал он женский голос. «Извините, что беспокою вас. Я говорю с господином экспертом», — женщина чуть замялась. Люди часто не понимали и не принимали его своеобразную кличку. Чаще всего они полагали, что его зовут сербско-хорватским именем Дронго. «Да», — подтвердил он, — «меня обычно называют Дронго. Так удобнее». «Я знаю», — быстро произнесла Елизавета Викторовна. «Мы познакомились с вами на свадьбе дочери вашего друга Эдгара Вейдеманиса. Он любезно согласился дать мне ваш телефон». «Он меня предупредил. Я помню о нашей встрече. Примите мои самые искренние соболезнования по поводу кончины Иосифа Яковлевича. Меня тогда не было в Москве». «Спасибо большое», — взволнованно произнесла Елизавета Викторовна. «Но, как видите, беда не приходит одна. У нас в семье произошла новая трагедия. Пропала супруга моего брата». «Да, я об этом слышал». «Мы нигде не можем ее найти. Брат, конечно, обратился в полицию, в следственный комитет, в прокуратуру, возбуждено уголовное дело». «Мы уже 2 раза ездили в морг, где осматривали тела каких-то женщин. Слава богу, нашей Тамары там не было. Скажу откровенно, что примерно неделю назад мы наняли частных детективов. Но они тоже не смогли нам ничем помочь. Эта дикая история с ее найденным телефоном, мы ничего не можем понять». «Да, запутанная история», — согласился Дронго. «Обычно такие дорогие телефоны не оставляют в мусорных баках. Тем более их не находят через 3 дня после исчезновения владельца. Вот видите, все в один голос говорят, что здесь какая-то загадка. Но какая именно, никто не может конкретно сказать. Нет никаких следов. Прошло уже 17 дней, и мы все просто сходим с ума». «Я понимаю», — глухо произнес Дронго. «Неопределенность всегда хуже самого страшного известия». «Вот именно. Нам посоветовали обратиться к вам. Так и сказали, что подобный вопрос может решить только один человек, такой знаменитый сыщик, как вы. Извините, если вам не нравится слово «сыщик». Нам даже сказали иначе. Мол, нужен такой гений, как Дронго». «Это уже откровенная лесть. Но ваш необыкновенный случай меня действительно заинтересовал. Однако я сейчас нахожусь не в Москве». «Мне сказали», — жалобно произнесла Елизавета Викторовна. «Но я бы вас очень просила вернуться в Москву и заняться этим делом. Все ваши расходы будут оплачены. Если хотите, мы возьмем вам билет на ближайший рейс в Москву». «Честно говоря, я терпеть не могу летать. Но мне приходится это делать достаточно часто. А в вашем случае любой лишний день может иметь решающее значение». «Вы думаете, что она еще жива?» «Не знаю, не хочу гадать, но вы должны быть готовы к самому худшему». 17 дней, — горько пробормотала Елизавета Викторовна. «Вы сами понимаете, какой это долгий срок для всех нас. Какой ужас мы испытываем при одной мысли о том, что именно могло с ней произойти. Самое обидное, что следователь и частные детективы провели такую огромную работу, но нигде не обнаружили никаких следов. Этого таджика даже допрашивали на детекторе лжи. Вводили ему какие-то лекарства, но все безрезультатно. Он действительно ничего не знает. Таджик – это, очевидно, тот самый бомж, который нашел ее телефон. Он не бомж, а местный дворник, который вместе со своей подругой живет прямо в помещении, куда выходит мусоропровод, – выдохнула Елизавета Викторовна. Иногда люди обитают и в таких вот нечеловеческих условиях. Брат предложил ему 10 тысяч долларов, если он сумеет помочь в розысках Тамары. Но похоже, что этот таджик действительно ничего не знает. Следователи сообщили нам, что у Тамары не было никаких телефонных звонков после того, как она вошла в салон. Жена Сергея растворилась или испарилась. Я готова верить в любую мистику, в какую угодно версию. Но брат у меня слишком большой прагматик и реалист. Он считает, что нужно найти конкретные следы исчезнувшей супруги. Он прав, заявил Дронго. Человек не может исчезнуть просто так. Мы тоже так думали. Но нам показали статистику. Знаете, сколько людей бесследно исчезает только в Москве? Тысячи пропавших без вести. Если речь идет о стариках, то это еще понятно. Они выходят из дома и потом не могут найти дорогу обратно. Но когда пропадают молодые, как раз с ними все гораздо проще. Особенно, когда пропадают молодые и красивые женщины, откровенно сказал Дронго. Господи, испугалась Елизавета Викторовна, что вы такое говорите? Я даже боюсь об этом подумать. Хочу сообщить вам, что мой несчастный брат даже пообещал $1 000 000 тому, кто сумеет помочь в розысках Тамары. Но пока все безрезультатно. «Это намек на гонорар», — понял Дронго. «Только не обижайтесь. Нам очень важно найти Тамару. Хотя бы узнать, что именно с ней произошло. Мы все в таком шоке. Моя дочь, мой зять, сын с женой, сын Сергея, его подруга, все наши знакомые и друзья. Мы даже не представляем, что нам делать и как нам быть». «Я не обижаюсь и понимаю ваше состояние. Сделаем так. Я возьму билет на ночной рейс в Москву и завтра утром часам к 10 буду ждать вас у себя в квартире. Заодно приглашу и вашего знакомого Эдгара Вейдеманиса, если вы, конечно, не возражаете. Он обычно помогает мне в моих расследованиях». «Разумеется, господин Вейдеманис изумительный человек, тонкий, деликатный и хорошо воспитанный. Он в курсе наших проблем. Я рассказала ему обо всем, прежде чем он согласился дать мне номер вашего телефона». «Не сомневаюсь», — Дронго улыбнулся. «Эдгар не дает номера моих телефонов никому, даже самым близким людям». «Тогда до встречи в Москве. И одна просьба. Пока никому не говорите о нашем разговоре и моем согласии. Даже своему брату. Договорились?» «Но он знает, что я собиралась обратиться к вам». «Скажите, что не смогли дозвониться. Мне важно сначала переговорить с вами, а уже потом встретиться с вашим братом». «Хорошо», — сказала женщина после некоторой заминки. «Я все так и сделаю». По ее тону было понятно, что она нервничает. Наверное, от того, что вынуждена лгать. Очевидно, ее брат уже знал об этом телефонном звонке. Либо был рядом с ней прямо сейчас. Поэтому требование ее собеседника было практически невыполнимо. Дронго это почувствовал. «До завтра», — сказал он на прощание. «Пожалуйста, учтите, что мое последнее требование не является обязательным. Вы можете рассказать своему брату о моем согласии встретиться с вами, но нам важно поговорить без него. Вы меня понимаете?» «Да, конечно», — облегченно произнесла она. «Большое спасибо. Я завтра приеду к вам ровно в 10 часов утра. Вы можете назвать адрес?» Дронго сделал это, попрощался и тут же перезвонил Вейдеманису. «У нас с ней назначена встреча на 10 утра», — сообщил он Эдгару. «В Баку или в Риме?» — пошутил тот. «Ты просто ужасный тип. Конечно, в Москве, куда мне придется возвращаться. Ты прекрасно знал, что я соглашусь, и даже не счел нужным мне сообщить о гонораре. А зачем? Я был уверен, что ты все равно возьмешься за расследование, даже если оно будет бесплатным. Тебе всегда были интересны подобные головоломки. Такая зарядка необходима для твоего ума. Или я не прав?» «Прав», — согласился Дронго. «Ты знаешь, я сейчас вспомнил слова моего отца. Он однажды спросил меня, если тебя будут ценить и узнавать во всем мире, но ты не будешь получать никаких гонораров, неужели откажешься от своих расследований?» «Что ты ему ответил?» «Ты знаешь, конечно, я все равно помогал бы людям. Хотя не знаю, на какие бы деньги мне пришлось бы жить. Ни ресторанов, ни магазинов, ни своего бизнеса я так и не сумел завести. У нас в Баку любой человек, имеющий хоть немного свободных денег, сразу открывает дом торжеств с рестораном, чтобы зарабатывать таким традиционным способом. Либо он скупает недвижимость, чтобы иметь возможность ее сдавать и получать деньги». «Значит, и в этом случае ты не совсем похож на остальных», — вынес приговор Вейдеманис. «Ты об этом жалеешь?» «Ответ на этот вопрос тебе тоже известен. Я заказываю билет на ночной рейс. До встречи в Москве. Всего доброго».